Шуба. Со мной шуба случилась в 9 классе. Внезапно, как фашисты в 1941-м, без объявления войны и отсрочки наказания. Судя по всему, модель называлась не хуже, чем у людей, потому что незадолго до описываемых событий шуба появилась у моей подружки-одноклассницы Ленки. Лена и шуба пришли к нам в гости. Мамины глаза загорелись. На женственной Ленке, любительнице группы «Нана» и по совместительству дочки директора городского рынка, шуба смотрелась органично. На мне же она превращалась в курган в честь 50 невинно убиенных черных кроликов. Траурную картину венчала моя скорбная физиономия. В наших губерниях кролик считался приличным вариантом для первого бала. Тьфу, для первой шубы. Наташа Ростова в «Мире меха». Шуба была до щиколоток. К ней прилагалась высокая меховая шапка и сапоги до колен. При плюсовой температуре шапку позволено было не носить, обходясь капюшоном. Сапоги же были с тобой до самого конца, то есть апреля. Это был тяжелый год, в прямом смысле. Шуба весила чуть меньше тонны, а школа стояла на городском холме, называемом в народе «Тяпкиной горой». Утром по дороге к знаниям глаза застилали ненависть к жизни и пот. После обеда жгучая зависть к младшеклассникам, которые могли себе позволить периодически съезжать по склонам холма на попах, пока еще недостойных ценного меха. Мы с Ленкой были рослыми, хорошо откормленными девахами. На узком тротуаре обогнать нас, двух боярнь Морозовых, было решительно невозможно. За это нас ласково материли спешащие по делам горожане. К концу школы кролики на шубе благополучно издохли во второй раз за свое бренное существование. А мной было принято волевое решение валить из этой холмистой глуши в столицу. Больше в моей жизни шубы не было. Были дубленки, насмерть засаливающиеся к концу сезона, вечные, как Рим, шерстяные пальто и, слава прогрессу, легкие и теплые мембранные куртки. «Глупенькая», — свысока говорила мне 20-летней мама. «Шуба — это красиво и женственно. Это статус. Вот вырастешь, обязательно захочешь шубу. А закончишь институт, мы с папой купим тебе норку. И не надо глаза закатывать, когда с тобой мать разговаривает». Сейчас мне 40, и до недавнего времени я была за себя спокойна. Я живу в свободной от шуб стране, где зимой обычно плюс 15 по Цельсию. Никогда не выхожу из дома без санскрина и солнечных очков. Натуральный мех вижу только на кошках. Но на днях меня догнала коллективная память всех советских женщин и подло ударила в спину. А может, мамино проклятие наконец сбылось? Листая социальные сети, я увидела ее и взалкала. Прекрасную, целомудренно-искусственную шубку модного розово-пудрового цвета. В принципе, если ходить гулять только по ночам, когда температура спадает аж до 10 градусов, то вспотеешь совсем не сильно. И ничего, что я ложусь в 22:00. Ради красоты можно и потерпеть, как мама завещала. А еще ж в наших краях бывают штормы. Так и вижу эту картину. Я — бушующая стихия и розовая шуба, развивающаяся на 9-бальном ветру, как знамя вечной женственности. В общем, есть о чем подумать. Ах да, еще у меня в детстве был отличный кожаный папин дипломат. Очень подходил к дурацким очкам и осточертевшей музыкалке. Но это уже совсем другая история.